В номер постучали тихо и опасливо. «Открыто», — сказала Мэй. Фрэнсис сунулся лицом внутрь и придержал дверь. «Уверена?» — спросил он. «Ну, я ж тебя пригласила». Он проскользнул в номер и захлопнул дверь за собой, будто еле спасся от преследователя в коридоре. Огляделся. «Хорошо ты тут устроилась». Мэй рассмеялась. «Пошли лучше ко мне», — сказал он. Она думала возразить, но захотелось посмотреть его номер. Все комнаты в общаге различались мелочами, а теперь, поскольку общага пригождается все чаще, набрала популярности, многие сфероиды обитают здесь плюс-минус постоянно. Номера можно кастомизировать. Когда пришли, Мэй увидела, что номер Фрэнсиса — двойняшка ее комнаты, но с парой-тройкой типично личных штрихов. В частности, маска из папье-маше, детская поделка, желтая, глазастая, в очках. Она взирала со стены над кроватью. Фрэнсис перехватил взгляд Мэй. «Что?» — спросил он. «Как-то дико. Нет, маска над кроватью». «Во сне я ее не вижу», — сказал он. «Выпить что-нибудь хочешь?» Он заглянул в холодильник, обнаружил соки и новый сорт саке в сферической розоватой стеклянной посудине. «На вид ничего», — сказала Мэй. «У меня в номере такого нет. У меня стандартная бутылка, может, другая марка». Фрэнсис смешал два коктейля, оба раза переборщив с количеством. «Я каждый вечер по несколько рюмок пью», — сказал он, — «иначе мозг не замедлить, уснуть не могу». «Спишь нормально?» «Засыпаю по часу», — сказала Мэй. «Ну», — сказал Фрэнсис, — «а это сокращает отходняк с часа до 15 минут». Он протянул ей стакан. Мэй заглянула внутрь, подумала, как это грустно, это ежевечернее саке. Затем поняла, что завтра и сама попробует. Он смотрел куда-то между ее животом и локтем. «Что?» «Талия у тебя незабываемая». «Чего?» — спросила Мэй. «Оно того не стоит. Не может оно того стоить, быть с этим человеком, который говорит такие вещи?» «Да нет», — сказал он. «В смысле, она так прекрасна. Эти линии, и как она гнется, будто лук». И его руки описали контуры ее талии, нарисовали в воздухе большую «С». «У тебя есть бедра и плечи. Мне нравится. Да еще такая талия». Он улыбнулся ей в глаза, словно и не догадывался, до чего странна подобная прямота. «Может, ему все равно?» «Спасибо, наверное», — сказала Мэй. «Это правда комплимент», — сказал он. «Эти изгибы созданы, чтобы на них руки класть». И он изобразил, как его ладони ложатся ей на талию. Мэй постояла, глотнула из стакана, подумала, не слинять ли. Но ведь он сделал ей комплимент, отвесил неприличный, неловкий, но очень прямолинейный комплимент, и она знала, что никогда этот комплимент не забудет, и от него ее сердце уже заскакало иноходью. «Хочешь посмотреть что-нибудь?» — спросил Фрэнсис. Еще не обретя дар речи, Мэй пожала плечами. Фрэнсис полистал опции. Доступ был практически к любому фильму и телепрограмме, дошедшим до наших времен, и еще 5 минут они отмечали, чтобы посмотреть, а потом придумывали что-нибудь другое, такое же, но лучше. «Слышала последнее Ханса Уиллиса?» — спросил Фрэнсис. Мэй решила остаться. Решила, что рядом с Фрэнсисом ей приятно. Здесь она обладает властью, и эта власть ей нравится. «Нет. Кто это?» «Музыкант. В кампусе живет. На той неделе целый концерт записал». «Уже вышел?» «Нет. Но если среди сфероидов будет высокий рейтинг, могут и выпустить. Давай поищу». Он поставил запись, деликатную фортепианную пьесу. точно дождь начинается. Мэй выключила люстру. Серое свечение монитора омывало Фрэнсиса призрачным светом. Она заметила толстую кожаную книжку, взяла. «А это что?» «У меня в номере такого нет». «А, это мое, альбом. Ну, просто фотки». «Семейные?» — спросила Мэй, а потом вспомнила его тяжелую историю. «Прости, я зря так сказала». «Нормально», — ответил он. «Они, в общем, семейные. Братья и сестры там тоже где-то есть, но больше я и опекуны. Хочешь посмотреть?» «Ты это держишь в сфере?» Он забрал у Мэй альбом и сел на кровать. «Нет, обычно он дома, но я привез сюда. Хочешь?» «В основном тоску нагоняет». Фрэнсис уже раскрыл альбом. Мэй села рядом и стала смотреть, как он перелистывает. На страницах мелькал Фрэнсис в скромных гостиных, залитых янтарным светом, в кухнях, иногда в парке аттракционов. Опекуны всегда в расфокусе или за кадром. Открылась фотография, где Фрэнсис сидел на скейтборде, глядя в камеру сквозь громадные очки. «Материны, наверное», — сказал он. «Ты глянь на оправу». Он пальцем обвел круглые линзы. «Это ведь женские, да?» «По-моему, да», — сказала Мэй, глядя в детское лицо Фрэнсиса. «Та же открытость». Тот же выдающийся нос, та же полная нижняя губа. На глаза у Мэй навернулись слезы. «Что-то я не помню таких очков», — сказал он. «Не знаю, откуда взялись. Единственная версия моей обычной разбились, а это ее, и она дала мне поносить». «Ты симпатичный», — выдавила Мэй. Ей хотелось выплакать всю душу. Фрэнсис щурился на портрет, будто надеялся отыскать некие разгадки, если подольше посмотреть. «Где это?» — спросила Мэй. «Без понятия. Ты не знаешь, где жил?» «Ни малейшего. Даже фотографии уже редкость. Не все опекуны дают фотки, но если дают, то такие, по которым их не вычислишь. Ни фасадов дома, ни адресов, ни названий улиц, никаких достопримечательностей». «Ты серьезно?» Фрэнсис посмотрел на нее. «Опека так устроена». «Почему?» «Чтобы ты не смог вернуться?» «Правила такие». «Ну да, чтоб не вернулся. Они тебя держат год. На этом все». «И они не хотят, чтобы ты опять заявился к ним на порог, особенно когда ты уже старше. Дети разные, бывают тяжелые случаи, и семьям приходится думать, что будет, когда детки подрастут и их выследят». «Я и не знала». «Ага, система дикая, но смысл есть». Он допил саке и пошел сменить музыку. «Можно посмотреть?» — спросила Мэй. Фрэнсис пожал плечами, Мэй полистала, ища опознавательные знаки. Но на десятках фотографий ни адресов, ни домов. Либо интерьеры, либо анонимные задние дворы. «Наверняка кто-то был бы рад, если б ты проявился», — сказала она. Заиграла другая песня, старый соул. Мы не помнила название, Фрэнсис сел рядом. «Может быть... Но это против уговора. И ты не пытался? Есть же распознавание лиц, не знаю. Пока не решил. Я для того это сюда и принес. Отсканирую завтра, погляжу, может, найду кого. Но вообще я ничего особо не планирую. Пару дыр заполнить. Ты имеешь право знать хотя бы какие-то базовые факты». Мэй полистала альбом и остановилась на портрете Фрэнсиса. Не старше 5, маленький. По бокам 2 девочки лет 9-10. Конечно, сестры, которых убили. И Мэй хотела посмотреть на них, хотя не понимала отчего. Неохота подталкивать Фрэнсиса к разговору. Ясно, что лучше промолчать. Он сам должен начать эту беседу, а если вскоре не начнет, надо перевернуть страницу. Он ни слова не сказал, и Мэй перелистнула. Накатило сочувствие. Она слишком сурово с ним обходилась. Он рядом, она ему нравится, он хочет быть с ней. Он самый грустный человек на земле. И Мэй в силах это изменить. «У тебя пульс бешеный», — сказал он. Мэй поглядела на браслет и увидела, что частота сердцебиения у нее 134. «Покажи свой», — сказала она. Он закатал рукав. Она сжала его запястье, повернула. Пульс 128. «Ты тоже не безмятежен», — заметила она, забыв руку у него на коленях. «Не уберешь руку, оно еще быстрее запрыгает», — ответил он, и они вместе посмотрели. Пульс подскочил до 134. Мэй затрепетала. «Вот она». Ее власть, доказательство власти прямо перед ней, поддается измерению уже 136. «Хочешь, я что-нибудь попробую?» — спросила она. «Хочу», — с трудом прошептал он. Она запустила руку ему в штаны и вместе с Фрэнсисом посмотрела, как его пульс взлетел до 152. «Тебя так легко возбудить», — сказала она. «А если бы правда что-то происходило?» Глаза его были закрыты. «Ну да», — наконец произнес он, тяжело дыша. «Тебе приятно?» — спросила она. Выдавил он. Власть над ним кружила ей голову. Глядя на Фрэнсиса, она придумала, что сказать. Пошлость. Она бы ни за что так не сказала, если бы кто-то об этом узнал, но при одной мысли она заулыбалась, и ясно, что этот застенчивый мальчик от такой реплики мигом выкипит. «А что еще можно измерить?» — спросила она и кинулась на него. Глаза его в панике распахнулись, и он принялся сдирать с себя брюки, но едва спустил их до бедер, с губ его сорвалось нечто среднее между «О, Боже!» и «Обожди!». Он перегнулся пополам, голова задергалась вправо-влево, и, наконец, он осел на постели, головой упершись в стену. Мэй попятилась, не сводя с него глаз. Рубашка задрана, пах голый. На ум ей пришел костер. Одно бревнышко, все облитое молоком. «Прости», — сказал он. «Да нет, мне понравилось», — сказала она. «Со мной так вдруг еще, пожалуй, не бывало». Он тяжело дышал. И тут какой-то норовистый синапс у нее в мозгу связал эту картину с отцом, как отец осел на диване, не умея управиться со своим телом, и ему отчаянно захотелось оказаться где-нибудь не здесь. «Я пойду», — сказала она. «Да? Почему? Второй час ночи, надо поспать». «Ладно», — сказал он, и его манера ей не понравилась, как будто он не меньше Мэй желал ее ухода. Он поднялся, взял телефон, стоявший на шкафу задней панелью, к постели. «Ты что, снимал?» — пошутила Мэй. «Не исключено», — сказал он, и по тону было понятно, что он снимал. «Погоди. Серьезно?» Мэй потянулась к телефону. «Не надо», — сказал он. «Это мое». И он сунул телефон в карман. «Твое? То, что мы сейчас сделали, это твое?» «И мое тоже. И ведь это же я, ну, кончил. Тебе-то что? Ты даже не раздевалась, Фрэнсис. У меня нет слов. Сотри сейчас же». «Ты сказала, сотри?» — шутливо переспросил он, но смысл был ясен. «Мы в сфере ничего не стираем. Я хочу смотреть». «Тогда все увидят». Я не буду об этом трубить. Фрэнсис, прошу тебя, да ладно тебе. Ты же понимаешь, как это для меня важно. Я не жеребец. Со мной такое нечасто бывает. Мне что, нельзя сохранить сувенир? «Да чего тут психовать?» — сказала Энни. Они сидели в большом зале просвещения. Редкий случай. Выступит Стэнтон и обещан почетный гость. «Да вот психую», — сказала Мэй. Всю неделю после свидания с Фрэнсисом сосредоточиться не удавалось. Видео никто больше не смотрел, но если оно у Фрэнсиса в телефоне, значит, оно в облаке сферы и в открытом доступе. Больше всего Мэй была разочарована в себе. Она допустила, чтобы один и тот же человек дважды так с нею поступил. «Больше не проси меня стереть», — сказала Энни, помахав каким-то старшим сфероидом, членом бригады 40. «Сотри, прошу тебя. Ты же знаешь, я не могу. Мы тут не стираем». Бейли психанет, разрыдается. Ему лично больно, когда кто-то хотя бы подумывает что-нибудь стереть. Бейли говорит, это как убивать младенцев. Ты голову-то включи. Но этот младенец никому нафиг не сдался, этот младенец. Младенца надо стереть. Никто его не увидит, сама понимаешь. 99% облака не видит никто и никогда. Будет хоть один просмотр, тогда мы к этому вернемся. Договорились? Энни ладонью накрыла ее руку. А теперь смотри. Ты не представляешь, какая это редкость. Стэнтон на сцене. Значит, дело серьезное и как-то связано с властями. Это его ниша. Ты не знаешь, о чем будет речь? Догадываюсь, сказала Энни. Без лишних вступлений на сцену вышел Стэнтон. Зрители зааплодировали, но заметно иначе, нежели аплодировали Бейли. Бейли — их талантливый дядюшка, спас жизнь лично каждому. Стэнтон — начальник. С ним надо вести себя профессионально и хлопать профессионально. В безупречном черном костюме, без галстука, он остановился посреди сцены и, не представившись и не поздоровавшись, приступил. «Как вы знаете, — сказал он, — мы в сфере выступаем за прозрачность. Нас вдохновляют такие люди, как Стюарт. Вот человек, готовый распахнуть свою жизнь миру, дабы расширить коллективное познание. Он снимает и записывает каждую секунду своей жизни уже 5 лет. Он был неоценимым активом для сферы, а вскоре станет неоценимым активом для всего человечества. Стюарт?» Стэнтон поглядел в зал и отыскал Стюарта, прозрачного человека с телеобъективом на шее. Стюарт встал. Он был лыс, лет 60, слегка сутулился, будто объектив пригибал его к земле. Ему жарко поаплодировали, и он снова сел. «Между тем, — сказал Стэнтон, — есть и другая сфера общественной жизни, где мы желаем и ожидаем прозрачности. Я говорю о демократии. Нам повезло. При демократии мы родились и выросли, однако она постоянно совершенствуется. К примеру, когда я был ребенком, для борьбы с закулисными политическими сделками граждане требовали законов о свободе информации. Законы давали гражданам доступ к совещаниям, к протоколам. Граждане могли посещать открытые слушания и запрашивать документы. При этом, хотя нашей демократии уже столько лет, что ни день наши избранные лидеры оказываются замешаны в тот или иной скандал, поскольку совершили нечто неподобающее, нечто закулисное, противозаконное, вопреки воле и интересам республики. Неудивительно, что уровень общественного доверия к Конгрессу составляет 11%. В зале зашептались. Стэнтон подхватил: «Чистая правда. Уровень одобрения деятельности Конгресса – 11%. И, как вы знаете, на днях выяснилось, что к весьма неприглядным делишкам причастна некая сенатор». Толпа загоготала, загикала, захихикала. Мэй склонилась к Энни. «Погоди, какая сенатор?» Уильямсон, не слыхала? Замели на всяких дикостях. Она под следствием. Полдюжины обвинений, куча нарушений этики. У нее на компьютере нашли сотня странных поисковых запросов, загрузок, местами полная жуть. Мэй невольно подумала о Фрэнсисе и снова сосредоточилась на Стентоне. Даже если ваша работа швыряет человеческие фекалии на головы престарелым гражданам, продолжал тот, уровень одобрения вашего профессионализма все равно будет выше 11%. Что тут можно сделать? Как восстановить народную веру в законно избранных представителей? Я счастлив сообщить, что в нашей стране живет женщина, которую всерьез беспокоит этот вопрос, и она работает над решением. Поприветствуйте Оливию Сантос, представителя 14-го округа. Из-за кулис, размахивая руками над головой, вышла коренастая женщина лет 50 в красном костюме и желтом цветастом шарфе. Судя по редким вежливым хлопкам, немногие в большом зале были в курсе, кто она такая. Женщина остановилась подле Стентона, сцепив руки перед собой, а он чопорно ее приобнял и сказал: «Тем, кому нужно освежить в памяти обществоведение, напоминаю, что член Конгресса Сантос представляет наш избирательный округ. Если вы ее не знали, ничего страшного, теперь знаете». И он повернулся к Сантос. «Как ваши дела?» «Прекрасно, Том, просто прекрасно. Очень счастлива здесь оказаться». Стентон как мог изобразил теплую улыбку и вновь повернулся к залу. «Член Конгресса Сантос анонсирует нам очень важную перемену в истории правительства. Это будет шаг к абсолютной прозрачности, которой мы добивались с самого рождения представительной демократии. Прошу». Стентон отступил в глубину сцены и сел на высокий табурет. Теперь, сцепив руки за спиной, Сантос приблизилась к рампе и оглядела зал. «Совершенно верно, Том. Я не хуже вашего понимаю, как необходимо гражданам знать, чем заняты их представители. Это ваше право, так? Вы вправе знать, как они живут, с кем встречаются, с кем беседуют, на что тратят денежки налогоплательщиков. До сих пор ответственность их была произвольна. Сенаторы и представители, мэры и члены муниципальных советов временами публиковали свой график, давали гражданам доступ того или иного уровня. Но остаются вопросы. Зачем они встречаются с бывшим сенатором, ныне лоббистом? Откуда у такого-то конгрессмена $150 000, которые ФБР обнаружила у него в холодильнике? Как сенатор Секойта умудрялся крутить роман за романом, пока его жена лечилась от рака? Вы, граждане, платите чиновникам, а они тем временем грешат направо и налево в масштабах не просто плачевных и недопустимых, но излишних». Кое-кто зааплодировал, Сантос улыбнулась и кивнула. «Мы все хотели и ждали от наших избранных лидеров прозрачности. Но добиться этого в полной мере не удавалось. Не было технологий, а теперь она есть. Как доказал Стюарт, легче легкого предоставить всему миру полный доступ к твоей повседневной жизни, чтобы люди видели то, что видишь ты, слышали то, что слышишь и говоришь ты. Спасибо тебе за храбрость, Стюарт». Теперь все захлопали Стюарту жаром. Кое-кто уже догадывался, к чему клонит Сантос. «И я намерена вслед за Стюартом ступить на путь просвещения. Я покажу, какой может и должна быть демократия, совершенно открытой, целиком прозрачной. С сегодняшнего дня я буду носить такой же прибор, как у Стюарта. Все мои совещания, каждое мое слово станут известны избирателям и всему миру». Стентон слез со стула и подошел к Сантос, оглядел сферическое собрание. «Давайте поаплодируем члену Конгресса Сантос». Но зал уже хлопал, кто-то загикал, кто-то засвистел. Сантос просияла. Пока зрители бушевали, из-за кулис вышел техник и повесил Сантос на шею кулон, видеокамеру. но поменьше, чем у Стюарта. Сантос прижал объектив к губам. Зал взревел. Спустя минуту Стентон воздел руки, и толпа притихла. Стентон повернулся к гостье. «Итак, все ваши разговоры, все совещания, вся жизнь с утра до вечера будет в прямой трансляции?» «Да. На моей сферической странице. Ежесекундно до отбоя». Зал опять зааплодировал. Стентон подождал, а затем вновь попросил тишины. «А если ваши собеседники не захотят транслировать беседу?» «Ну, значит, беседа не состоится», — ответила она. «Либо ты прозрачен, либо нет. Либо несешь ответственность, либо нет. Кто и что хочет сказать мне такого, что нельзя повторить на публике? Какие элементы представительной функции нужно скрывать от людей, которых я и представляю?» Ее заглушили аплодисменты. «И впрямь», — сказал Стентон, — «спасибо. Спасибо вам», — сказала Сантос и поклонилась залу, молитвенно сложив руки. Минуты шли, аплодисменты не смолкали. Наконец Стентон снова призвал к тишине. «И когда вы приступаете к этой программе?» — спросил он. «Не откладывай до завтра», — ответила она. Вдавила кнопку камеры, и на гигантском экране появилась картинка. Зрители очень отчетливо разглядели себя и одобрительно заорали. «Для меня история начинается сегодня, Том», — сказала Сантос, «и я надеюсь, что вскоре она начнется для прочих избранных лидеров этой страны и всех демократических государств». Она поклонилась, опять сложила руки и зашагала со сцены. У левых кулис остановилась. «Туда мне не надо, слишком темно, я лучше сюда». Вспыхнули люстры, и она ступила со сцены под яркий свет, а в зале внезапно проступили тысячи людей, и все они ликовали. Сантос шла по проходу, и к ней тянулись руки, и улыбчивые лица говорили ей: «Спасибо вам, спасибо! Вперед! Мы хотим гордиться вами!»